И ладно бы только это, Кхалнхава владеет волшебным черным мечом, исторгающим тьму, заставляет задуматься, кто из тех, кому перешел дорогу, способен натравить на меня 200 тысяч накачанных стимуляторами дотракийских обезьян, а их главарю выдать зачарованный клинок. Как удалось суеверных до мозга костей, боящихся и презирающих колдовство дикарей убедить использовать это самое колдовство? Ничего, мы тоже не лыком шиты. Сидя в шатре и ужиная жареной бараниной, я всеми мыслями был погружен в предстоящее сражение. Как считаете, Нерис, мог кто-то из ваших асшайских знакомых начать помогать дотракийцам? Маг покачал головой. Вряд ли, ни один уважающий себя колдун не станет связываться с этими отсталыми дикарями без веской причины. Но против нас все равно выступает кто-то очень серьезный. Истязатели из Нифера, Орден Красного Василиска из Ити, или Бессмертные Кварта. Иными словами, вы не знаете. Вы стали представлять большую угрозу. Обычно наш колдовской брат по ремеслу сидит тихо, не привлекая лишнего внимания. Иначе я не мог. По-другому вряд ли получилось бы заставить врагов меня бояться, а простой народ почитать за божественного пророка. Я вас не критикую, просто говорю, что магические чудеса в таком количестве за такой короткий срок обязательно станут известны далеко за пределами залива работорговцев. Мне неоднократно доводилось слышать упоминания про волшебный меч у Кхалнхава. Есть мысли, с какого рода силой мне предстоит столкнуться. Определенно с магией, связанной с тенями и кровью. Как от этого защититься? Никаких гарантированных способов. Могу лишь посоветовать нанести на себя дракона знаки Кин, Дат и Аш. Если это не защитит, то хотя бы уменьшит губительные последствия. А вообще старайтесь не попадать под поток призванной тьмы. Да чего же нам сейчас нужен драгон? Одного Горыныча даже на стотысячную орду будет мало. Да тракийцы хоть дикари, далеко не всегда идиоты, наверняка постараются не сбиваться в большие кучи. Они утратят единство после смерти Кхалнхава. В этом слабость конников. Без сильного вождя табунщики всегда разобщены. Чую, выследить его будет непростой задачей. Я справлюсь, решительно ответила Элайна. Никаких проблем. Настоятельно советую вам, мой король, не посылать Элайну против Нхава. Колдуны наверняка предусмотрели такой вариант и подготовили защиту. Вы ведь не хотите потерять свою подругу? Логично. Тогда сожгу его на драконе. Самый подходящий вариант. Посторонние чары на драконов почти не действуют. Они сами являются телесными воплощениями магии. Допустим, с магами мы разберемся. Как разобраться с сотнями тысяч дотракийцев? Совокупная армия Юнкая и Остапора будет уступать им по численности в несколько раз. Притом не забывайте, у нашего врага полно конницы, на равнине нас легко окружат и раздавит. Оживить мертвецов, предложила Элайна, столько, сколько сможешь. Король ночи с горсткой ходоков контролировал орду в десятки тысяч трупов. Хорошая идея, согласился Нерис. Лишние солдаты не будут лишними, к тому же на боевой дух нежить подействует сокрушительно. Думаете, я не рассматривал данный вариант, где мы найдем столько трупов заранее? Оживите по ходу дела, ваше величество. Плохая затея. Я не выяснил, как много могу поднять мертвецов, как будут обстоять дела с контролем. Вихты без поводка превращаются в бешеных зверей, кидающихся на все живое без разбору. Представьте, какая заваруха начнется в пылу боя. Рискнуть стоит, настаивал Нерис. Вы же рискнули и одолели короля ночи. Рискнул, потому что Арглор дал прямой приказ сделать это. Сейчас я относительно свободен в своих действиях и не желаю подвергать лишней опасности наших живых солдат. Последние слова, как всегда, за вами, мой король, но хочу отметить, для достижения победы надо использовать все возможности. Я подумаю. Встречали меня и мою армию в Юнкае не сказать с радостью, но с сильным облегчением. Мол, король-колдун задаст перца эти неотесанным табунщикам. Я на горбу Горыныча двигался по одной из главных улиц Юнкая, позади на лошадях ехали Баристан Силми, Нерис, Белый Слизень, бывший кровный всадник матери драконов Кавара, нынче командир кавалерии. За ними стройной колонной вышагивали безупречные. Местным жителям, встречавшим нас, дракон внушал трепет. Нравится, как они на тебя смотрят. Элайна в виде человека не упускала возможности побыть в центре внимания, устроившись за мной на седле. Да пусть смотрит, мне не жалко. Неужели не понимаешь? В тебе видит даже не человека, а Бога. От этого проблем ничуть не меньше, чем пользы. Да что с тобой сегодня такое, Визирис? Просто настроение не очень. Кто испортить успел? Ячеи, скотоложцы и отсутствие какой-либо ясности. Ты про утрату созерцать будущее? Ну и что, ты же как-то умудрялся жить без него. На земле мне как-то не доводилось водить в бой целые армии, принимать решения, от которых зависит жизни миллионов. Я опасаюсь провала, наверное, впервые так сильно за все время нахождения в этом мире. Выше нос, всем умным людям свойственно сомневаться, только самонадеянные дураки уверены в собственной непобедимости. Не, товарищу Сталину или Кутузову было тяжелее. Полководцы из твоего народа, великие полководцы, руководившие войсками в самые трудные сражения, они победили пришедших на мою землю врагов и погнали их обратно. Большие армии у них были, побольше наших, у Кутузова 1100, Сталин вообще руководил армией размером в 8 миллионов. Я не ослышалась, 8 миллионов – это примерное число. В разные периоды войны численность армии менялась из-за потерь, мобилизаций. Боюсь даже представить, какие войны у вас там ведутся. Я тебе про Вторую мировую рассказывал, как-то упоминал, да, у нас твари пострашнее белых ходоков встречаются, в человеческом обличии. Постой, если была Вторая мировая, были и Первая, разумеется, с интервалами чуть более 20 лет, зато потом с изобретением атомного оружия устраивать что-то подобное уже никто не решался. Вот бы это атомное оружие было у нас, оно нам не нужно, хватило бы и огнестрела. Так ты же горел желанием заняться его созданием, упрекнула меня Элайна, но еще не пытался и начать. Я тебя неоднократно объяснял, что займусь им в Вестеросе. Здесь с технологиями еще хуже, чем на территории Семи Королевств, и времени не хватит. Пойми, даже самый примитивный мушкет требует наличия производственной базы, отточенной методом проб и ошибок технологии. Потребуются годы для налаживания производства, испытания и внедрения. А я ведь не химик, не оружейник, обладаю лишь общими познаниями, могу задать вектор развития, подсказать идеи, указать на ошибки, но основную работу придется делать ветеросским умельцам. Рглор может протащить сюда человека, мог бы и с оружием помочь. Я не думаю, что это возможно. Почему? Судя по всему, Рглору не просто выдернуть сознание человека из одной реальности и переместить в другую. Иначе почему я тут единственный землянин? Согласись, группе даже из двух человек во враждебном окружении работать легче, чем одному. Для моей подстраховки Рглор приставил аборигена, то есть тебя. Смысл в твоих словах имеется. Это не более, чем мои личные размышления на тему. Мы ведь досконально не знаем, как оно там все у демонов устроено. А всякая призываемая мелочь не может или не хочет сказать ничего конкретного. У подножия одной из громадных желтых пирамид, где раньше обитали мудрые господа, нас ждала делегация из новой правящей элиты Юнкай. Все смотрели на дракона с плохо скрываемым опасением. Четверо мужчин в простых токарах без украшений, видимо, представляют бывших рабов, двое горожан, одетых побогаче, от богатых семей, одного из которых я знал в лицо. Раздал Эйрос, как он умудрился избежать смерти от рук взбунтовавшихся рабов и войти в совет. Изворотливый гад. Впрочем, хоть какая-то отдушина для шуток и подколов будет. Впереди юнкайских правителей стояли трое бандитского вида персонажей с мечами и кинжалами на поясах, в кожаных доспехах. Наемники, очевидно. Об их лидере я только слышал, в лицо вижу впервые. Бен Плам по прозвищу Бурый Бен, объявивший себя королем Юнкая. Пожилой, лет на 10 старше Баристана, но крепкий солдат, кряжистый и обветренный. Широкое коричневое лицо, сломанный нос и спутанные пегие волосы, большие темные миндалевидные глаза, как у дотракийца у него коротко подстриженная бородка с проседью. За спиной роскошный пурпурный плащ. Новый командир младших сынов не упустил возможности для захвата власти в Юнкае. Это было сравнительно легко в условиях полной анархии, когда у тебя под началом 2000 опытных бойцов. Несмотря на печальные итоги несостоявшейся битвы под стенами Остапора, младшие сыны не питали ко мне никакой вражды. Просто выполняли контракт. Ничего личного, бизнес. Позвольте вас поприветствовать и выразить благодарность за то, что ответили на наш призыв, вполне искренне произнес Бурый Бен. Дотракийцы скоро будут у наших стен. Это общая угроза для всех нас. Глупо было бы отсиживаться в стороне, ведь вслед за Юнкаем пришла очередь Остапора. Даже мой дракон и безупречный вряд ли справится с 200-тысячной ордой дотракийских дикарей. Их не 200 тысяч, а около 160, из них только половина воины, пояснил Плам. Как обычно, далекие от военного дела люд преувеличивает численность врага. Все равно приятного мало, спускаюсь с дракона на землю. Давайте обсудим наши дела внутри. Согласен, ваше величество. Мне не доставляет удовольствия находиться на этой жаре. Я как-то и забыл. Со способностями белых ходоков перепады температур для меня стали не особо заметны. Раздал мой раз. Повернулся я к бывшему господину, который старался держаться от меня подальше. Боится меня не слабо, мой дорогой друг. Как же я тебя сразу не узнал? Как жизнь, старина? Мне позволено войти в правящий совет, ваше величество, с плохо скрываемым волнением проговорил работорговец. Я, как и оставшиеся богатые семьи, оставил торговлю рабами в прошлом. Как тебя только не прирезали во время бунтов. Я хорошо обращался со своими слугами, не издевался над ними, не наказывал просто так, меня и не тронули. Угу, где-то уже подобное слышал. А помнишь, что я обещал тебе в нашу последнюю встречу? Тут работорговец побледнел. Помню. Ты согласен, что данные однажды обещания нужно выполнять? Каким королем я буду, если не держу своего слова? Ваше Величество, не надо. О, как ты заговорил, раздал мой раз. Куда делась твоя надменность и самоуверенность? Прошу прощения, замямлил работорговец. Его коллеги строили кривые усмешки, не пытаясь вмешиваться. Унизить его еще сильнее, что ли? Заставить упасть на колени? Нет, это будет слишком мелочно и глупо. Хватит с него и психологического давления. Мы не знали, с кем имеем дело. Хлопаю его по плечу. Расслабься, раздал. Я не держу на тебя зла. Наоборот, меня тогда позабавила твоя напыщенность и самоуверенность. Живи пока. В глазах посла мудрых господ появилось сильное облегчение. При желании я легко мог отдать приказ казнить работорговца, никто бы из юнкайцев слова не сказал. Не нужно быть Шерлоком, чтобы понять, с чьей подачи в Юнкай было перебито более половины правящих семей. Элайна может ведь и повторить. Бен Плам привел меня и моих людей в свою, можно сказать, ставку, расположившуюся в одном из залов ступенчатой пирамиды. На широком столе была расстелена подробная карта залива работорговцев с ближайшими землями. Время дорого, поэтому предлагаю сразу перейти к делу, учтиво предложил Плам. Вы не против? Несмотря на то, что Юнкай формально остается суверенным городом-государством, он сильно зависит от Остапора. Во-первых, меня боятся. Во-вторых, Бен Плам при всем желании не в состоянии с 2000 младших сынов одновременно поддерживать в городе порядок и защищать от набегов соседей. Захватить власть легче, чем удерживать. И Бурый Бен обратился к Остапору за поддержкой, взамен на золото, оружие, корабли, зерно я отправил ему 2000 безупречных. Разумеется, нет. Рассказывайте, что известно на данный момент. Правитель Юнкая склонился над картой. Вернувшиеся сегодня утром мои разведчики доложили, что Мирин пал и подвергся массовому разграблению. Дотракийцы действовали совсем не так, как обычно. Они использовали катапульты, осадные башни, сложную тактику. Стены Мирина пали почти сразу. И, говорят, в сражениях использовалась настоящая магия, заставляющая плот слезать с костей. Ориентировочно через 2-3 дня Орда выдвинется на Юнкай, еще через 3 будет стоять у наших стен. Это плохо. Не самое плохое, помрачнел Бен Плам. Об этом пока не стало широко известно, но взятых в плен людей дотракийцы поедают. У присутствующих в зале волосы встали дыбом. То есть, как поедают. Я жил среди табунщиков достаточно долгое время и что-то не припомню среди них каннибалов. Повторюсь, в этот раз они действуют, ведут себя не так, как обычно. Значит, и мы будем действовать не так, как обычно. У меня есть дракон, тень, которая обратила ваше войско в бегство, и еще несколько трюков в запасе. Только они и дают нам хоть какую-то надежду на благоприятный исход, сказал капитан младших сынов. Демоны, изрыгающие пламя дракон, заставит дотракийцев, если не обратиться в бегство, то хотя бы ослабить боевой дух. Я предпочитаю бить противника по болевым точкам. Убьем Кхаланхова, Кхаласар быстро распадется на десяток разобщенных групп, которые легко можно передавить. Почти неосуществимо. Его еще найти надо. Мы не знаем, как он выглядит. Кхал всегда скачет впереди своего войска. В открытом поле у нас нет шансов. У дотракийцев полный численный перевес в коннице. Они будут кружить вокруг, осыпая наши ряды стрелами, а потом легко добьют. У меня есть мысль, как противостоять конной лавине. Ямы, рва с кольями и полевые укрепления из телег, бочек, любого хлама, который только найдем. Возведем линию из таких импровизированных фортов от побережья до южных врат, посадим туда копейщиков, лучников, арбалетчиков. Пока дотракийцы будут озабочены взятием укреплений, я буду поддерживать вас с воздуха огнем, тень внушать ужас на земле. Если есть какие-то замечания, предложения, вопросы, милости прошу. Обсуждая стратегию с Баристаном Силми, я очень удивился, что до Вагенбургов за многие тысячи лет никто так и не додумался. А ведь дешево и сердито. Была мысль создать подразделение боевых колесниц, но не знаю, насколько оно оправдано с точки зрения затрат сил и средств. Не профессионал в военном деле средневековья. Все предельно ясно, ваше величество, добавил Плам. Против вашей идеи не имею ничего против. Единственное, хочу уточнить, насколько разумен ваш ручной демон. Я не какой-то там ручной демон, заговорила стоящая чуть позади Элайна в человеческом облике. Я друг и союзник его величества. Юнкайские правители, в том числе Плам, посмотрели на Элайну с недоумением. Вы совсем не похожи на демона, миледи. Я видел его собственными глазами в тот день. Оно за пару секунд распотрошило моих лучших ребят. Я кивнул Элайне. За почти 2 года тесного общения друг с другом мы научились понимать друг друга без слов. Вот это вы видели? Облик обворожительной дарнейки сменился клубящейся черным дымом фигурой. Реакция непосвященных людей была предсказуема. Ужас, смятение, шок. Бен Плам рефлекторно потянулся к клинку на поясе. «Нравится, что ты за создание такое?» — прошептал ошеломленный Плам. Элайна вернулась себе человеческий облик и улыбнулась. «Вам надо знать лишь то, что она не причинит никому из здесь присутствующих вреда, если не попытаются причинить вред мне или моим слугам. Вы меня вообще слышали?» Внимание публики больше сосредоточилось на Элайне. «Мне повторить?» «Нет, что вы, ваше величество», — сказал Бурый Бен. «Никто не посмеет напасть на вас в этом городе. Скажите, Бен, а незахороненных тел в Юнкае много можно найти?» «Тел?» – удивился наемник. «Зачем они вам?» «Просто ответьте. Из Лхазара, Мерина пришло много беженцев. Вы же видели, сколько их за стенами скопилось. Кто-то умирает от болезней, голода, драк, поножовщин. Пара тысяч трупов наберется, думаю, если поискать, найдется больше. Значит, в нашем войске прибавится бойцов». Плам удивленно поднял брови. «Хотите сказать, что вы в состоянии оживить мертвых?» «Не совсем оживить, скорее поднять. Они не будут самими собой прежними, просто пустые оболочки, исполняющие простые команды. Безумие какое-то», — правитель Юнкая потеребил бороду. «Но в такие времена пригодится любая помощь. Надеюсь, у вас нет сомнений в том, что я способен осуществить сказанное. Несколько месяцев назад не поверил бы, сейчас ни капли не сомневаюсь. Не зря же вас называют королем-колдуном. Я выполняю волю владыки света, он даровал мне силы». «Тогда кто даровал силы Кхалунхова?» «После увиденного, слухи про его источающий тьму меч не кажутся глупыми россказнями». «Хороший вопрос, сам не прочь выяснить». Следующие дни проходили в спешной подготовке к встрече с дотракийской конной ордой. Я занимался в основном проведением инспекций на местах, составлением и корректировкой плана обороны и время от времени вылетал на разведку. Дотракийцы запаздывали, что играло нам на руку. Однако на 5-е сутки в ходе облета был замечен дотракийский отряд из около 200 всадников, двигавшихся в направлении одной из деревень. Ее жители, несмотря на оповещение, почему-то не спешили с эвакуацией. Отсюда до Остапора было совсем недалеко, километров 50, менее дня пути. Так как сами крупные населенные пункты располагались поблизости от залива, дотракийцы продвигались вдоль побережья, разграбляя все, что подвернется под руку. Конному разъезду табунщиков очень не повезло. Слишком поздно они заметили скользнувшую по земле тень. Пару секунд спустя Горыныч причесал напалмом 100-метровую полосу земли. Многих лошадей охватила паника, они, следуя врожденным инстинкткам, сбрасывали с себя всадников и пытались убежать. Те скакуны, что сохранили самообладание, под управлением дотракийцев бросились в рассыпную. Я сделал в общей сложности 3 захода. Не то чтобы уничтожение мелкого отряда противника переломит ситуацию в нашу пользу, но лишний раз провести отработку нанесения воздушных ударов не помешает. Горыныч справился на 5 с плюсом. Жители деревни спасены. Надеюсь, теперь им хватит мозгов уходить подальше на юг. Что касается дотракийцев, туда им дорога. Я достаточно прожил среди них, чтоб проникнуться лютой ненавистью к этим дикарям. Кто-то скажет, будто нет плохих наций. Глупость. Культурная среда так или иначе налагает серьезный отпечаток на личность. Есть нации, способные к созиданию, как валерийцы, или их полная противоположность, дотракийские скотоложцы, ничем иным не прославившиеся, кроме осуществляемых на протяжении тысячелетий набегов. Истребить подчистую, сразу после белых ходоков, мир от этого станет только лучше и безопаснее. Каждый раз, когда Горыныч включает огнемет, я невольно задаюсь вопросом, откуда у него топливо берется. С небольшими паузами дракон запросто способен утопить в огне целый город. Пробовал заглядывать ему в пасть, но даже каких-то желез специальных для выпуска огнесмеси не нашел. Выходит, дело на магии завязано, так даже лучше. В условиях этого мира дракон является натуральным супероружием, с огромным боезапасом и почти неуязвимый. Нет, какая-нибудь тунгусская или шилка крылатого ящера легко превратит в отбивную, но примитивные стрелы для Горыныча, если не попадут в глаза, не опасны. А со стрелами-то еще попробуй попади, но даже в этом случае смертельное попадание не гарантировано. Тем не менее, бросаться в лобовую атаку на орду табунщиков не собираюсь. От возможной тучи стрел Горыныч может не пострадает, могу пострадать я. Какое решение? Облачиться в прочные доспехи, летать на недосягаемой для лучников дистанции, работать по целям лишь в условиях, когда их внимание сосредоточено не на мне. Совершив облет и уничтожение передового отряда противника, возвращаюсь обратно в Юнкай. С высоты можно было различить оборудованные на равнине юго-восточные позиции моих и союзных войск. Целая сеть укрепленных фортификаций, представляющая собой прямоугольные подобия вагенбургов. Правда, несколько усиленных и модифицированных с моих рекомендаций. Периметр вагенбургов состоял не только лишь из телег, бочек и иного хлама, но и примитивных габионов с землей в виде плетенных корзин и засыпаемого туда щебня, камней. Препятствия, которые в перспективе должны ограничить маневр дотракийской конницы, состояли из рогаток, ям с кольями и засек из поваленных рядами или крест-накрест вершинами деревьев. Работали не только солдаты, к созданию обороны подключили обычных жителей. Они не были против, понимают, от их усилий зависит исход битвы. Командиры младших сынов, Баристан Силми, к моим идеям отнеслись в целом положительно. До создания габионов, засек, вагенбургов местная военная мысль не додумалась. До сих пор гадаю о причинах отсутствия в Вестеросе и Эссосе серьезного технического прогресса. Хотя, вероятно, это связано с особенностями культуры здешних народов. Земные китайцы вон тоже тысячи лет существовали на одном уровне, толком не развиваясь, не ведя серьезной внешней экспансии. Сплошная стагнация, и мне это болото нужно расшевелить. Приземлился я прямо рядом с Баристаном Силми и Пламмом. Не заметить плащ последнего издалека не было проблемой. Они занимались проверкой укреплений, раздачей распоряжений солдатам. Дотракийцы далеко, первым делом поинтересовался Пламм. Вы их видели, основная часть орды еще далеко, но передовой отряд табунщиков я сжечь успел. Миль 60 севернее. Наемник удовлетворился ответом. Хорошо, мы успеваем подготовиться. А что с трупами, которые я просил? Долго еще их собирать? Почти закончили. Складываем их на пустыре под западной стеной. Вонь, конечно, жуткая. Это ничего, машу рукой. Ничего. Состояние тел на возможность их поднятия не влияет. Даже скелеты сгодятся. Когда вы сможете приступить к их оживлению? Поинтересовался Плам. Да хоть сейчас. Сколько мертвецов найти успели? Чуть менее 3000. Лхозаряне не слишком горят желанием расставаться со своими усопшими, приходится использовать силу. Еще мои ребята немного покопались в фамильных склепах господ. Меня не волнует, откуда вы берете материал. Предлагаю направиться к западной стене, ваше величество. Вам не терпится посмотреть на сие действо, Бен, не каждый день становишься свидетелем воплощения сказок в реальность. Иные с синими глазами, прям как у вас, упыри, драконы, демоны, сотканные из черного дыма. Чего ждать дальше? Плам воспринял магию и прочую сверхъестественную фауну иначе, чем большинство людей. Старый наемник не испытывал сильного страха, напротив, им двигало любопытство. Трупы умерших по разным причинам людей юнкайцы сложили у западной стены аккуратными рядами. Вонь стояла знатная, меня и моих сопровождающих немного воротило от ароматов мертвичины. Кругом летали тучи мух, вороны и грифы жадно обгладывали разлагающееся на жаре мясо. Ладно, приступим. Вы будете читать какое-то заклинание? Поинтересовался Бурый Бен. Или что-то иное? Нет, в данном случае ничего такого. Просто смотрите. Мысленно сосредотачиваюсь на желаемом. Вот в районе желудка возникает ощущение холода. Некоторые из тел начало трясти, Они неуклюже вставали на ноги. Глаза тех мертвецов, у кого не успели выклевать падальщики, имели голубой цвет. На меня сразу навалилась жуткая усталость. Бен Плам на мгновение замолчал, после чего восторженно выдал. «Это просто охренительно. Я встречал в вольных городах кудесников, но они вам и в подметки не годятся». Люди Пламма его восторга не разделяли. «Вы не боитесь вихтов, Бен? Ну если они тупы как пробки, чего их бояться? Порубим на части, сожжем и все дела». Самопровозглашенный король Юнкая подошел к одному из мертвяков поближе. «Я бы этого не делал. Почему? Они вроде спокойные. Это пока я поблизости, они могут взбеситься и начать убивать живых. Они слушаются только вас, да. Пусть что-нибудь сделают. Направо». Вихты отреагировали на команду не в попад. Одни повернулись в нужном направлении, вторые нет, третьи остались стоять на месте, четвертые повернулись на 360 градусов. Одними словами, тупое мертвое мясо. Оживил я от силы четверть от имевшегося количества трупов. Надо сделать вторую попытку и выяснить пределы моих возможностей. Горстка белых ходоков контролировала толпы в десятки тысяч. А сколько смогу я? Равны ли мои силы силам покойного Главотмороза? Или заметно уступают? 700 жмуриков — результат неплохой. Значит ли это, что я превратился в белого ходока? Или являюсь каким-то паршивым подобием? Одни непонятки. Да уж, они действительно умом не отличаются. Мне нужно отдохнуть, говорю Пламму. Кажется, я выдохся. Потом следующую партию подниму. Разумеется, не смею вам мешать. Добираться до предоставленных мне покоев в городе было лень, поэтому я устроился прямо в поле под крылом Горыныча. На жару плевать, а сон ждать не может. За следующие два дня я успел реанимировать еще около 15 сотен покойников. Оставалось еще 1000, но на нее не оставалось времени. Мне нужно минимум полдня для восстановления сил, а дотракийцы не стояли на месте. После разграбления Мерина Орда, разбившись на 4 части, двигалась в направлении Юнкая. Скототрахи были менее, чем в дне пути. Огонь. Драконье пламя поглотило около 20 всадников вместе с лошадьми. В их рядах наступил переполох. В небо сразу полетели десятки стрел, некоторые пролетали мимо, а некоторые попадали в Горыныча. К счастью, толстая чешуя легко держала удар. Мое драгоценное тело, руки защищал доспех в виде толстой стеганки, голову бронзовый шлем. Была мысль заставить сделать местных какое-нибудь забрало для лица, но иначе будет плохой обзор. Решил рискнуть и обойтись без намордника. Горыныч под моим управлением летал по краям дотракийской орды. Двигаться прямо над ней я не решался из-за возможного ливня стрел, которым могут осыпать. Труднее будет уйти из зоны поражения. Тем более основная цель сейчас заключается не в истреблении живой силы, а в воздействии на моральный дух противника. Перед генеральным сражением стоит немного покошмарить табунщиков, остудить, так сказать, с помощью огня их пыл. Срабатывало не очень, холосары продолжали продвижение к Юнкаю. Если дезертиры и были, то не слишком много. Видимо, избранника ночи они боялись куда больше. Но были и положительные моменты. Мне удалось обнаружить и спалить значительное число катапульт, баллист, которые дотракийцы тащили с собой. В случае осады шансов продержаться у Юнкая будет больше. Дотракийская орда остановилась примерно в 500 метрах от наших укреплений. Табунщиков было столько, что, казалось, их не 80 тысяч, а 800. У меня бешено колотилось сердце. Да, я знаю, что шансы на победу неплохие, но от этого все равно не по себе. Мои солдаты готовы пойти за мной в огонь и воду, насколько могу судить. Визирис Таргариен для них живой бог. Но что если я подведу их? На кону слишком многое. Совокупная численность армии Юнкая и Остапора составляет около 30 тысяч человек, не считая мертвяков. Уступаем в численности более, чем 2 раза. Бену Пламму в дополнение к своим младшим сынам удалось мобилизовать 8 тысяч ополченцев, нанять 2 наемных отряда, гонимых ветром и роту кошки, чьи услуги оплачивались за счет бывших господ вроде раздала Мойраза. Я привел в качестве подкрепления 2000-му гарнизону безупречных 12 тысяч бойцов. Исход битвы предсказать не получается, но ясно одно, людей сегодня погибнет очень много. Из дотракийской орды отделился одинокий всадник на черном мускулистом жеребце. Преодолев половину расстояния до наших укреплений, он слез с коня, снял с пояса арок и поднял вверх. Вызывает на бой, пояснил Плам. Мы наблюдали за обстановкой, находясь в одном из вагенбургов на импровизированной башне. В нужный момент Бен и Баристан скажут мне, когда взлетать, на каком направлении войска больше нуждаются в поддержке. Хочет показать свою доблесть. Знаю, я ведь говорил, что более полугода жил среди них. Говорили, ваше величество, уставший ждать нашего решения, дотракиец начал громко свистеть, к нему присоединились дружки позади. Примем вызов, решение за вами, но лично я не стал бы потакать этим дикарям. Элайна, тень мгновенно материализовалась рядом. Да, мой король, как насчет немного размяться? С радостью, устрой небольшое представление, поиграй с дотракийцем немного, а потом убей максимально изуверским способом, чтоб эти скототрахи лишний раз подумали, на кого лезут. Сделаю все в лучшем виде. Элайна обратилась облаком черного дыма и устремилась к вышедшему на первый бой дикарю. Тот был сильно ошарашен, когда тень предстала перед ним в своем прижизненном облике. Справившись с удивлением, дотракиец бросается в атаку. Элайна делает вид, будто уворачивается от ударов, хотя никакого вреда они ей причинить не способны. Вот тень переходит в атаку. Внешне человеческие руки трансформируются в два длинных лезвия. Дотракиец лишается правой кисти, в которой держал Ракх. Это не сломило дикаря. Левой руки он потянулся к кинжалу на поясе и попробовал снова достать Элайну. Бесполезно, к тому же шок и кровопотеря дают о себе знать. Сделав круг почета вокруг покалеченного всадника, тень протыкает ему ногу и ставит на колени. Следующим этапом мучений стало пронзенное призрачным лезвием тело со стороны спины. Элайна двигает руку влево, вспарывая дотракийца словно свежепойманную рыбу. Часть внутренних органов брюшной полости вывалилась наружу. В заключение тень одним резким ударом отсекает дикарю голову, поднимает за косу над собой, а затем бросает в сторону орды. Табунщиков это ощутимо проняло, наверное, еще сильнее, чем поливающий огнем дракон. «Я рад, что мы теперь сражаемся на одной стороне», — высказался Бурый Бен. «Поверьте, Элайна стоит в бою любого дракона. Как вам удалось ее привлечь на свою сторону, если не секрет? Хотите себе такого же защитника? Не отказался бы. Попросите у владыки света, может, он не откажет вам. Значит, тайна. Никакой тайны, я в свое время попросил у владыки света помощи, он ее предоставил». Дотракийцы, видя возведенные укрепления, не спешили атаковать, даже им ясно, что наступление легкой кавалерии в таких условиях не принесет никакой славы, одну смерть. И все же некоторые конные отряды приблизились на дистанцию около 300 метров. В небо устремились тучи стрел. Кажется, дождь собирается. Я, Бен Плам и Баристан бросились под телегу, с которой наблюдали за происходящим. Обычная тактика дотракийцев кружить вокруг противника, осыпая его стрелами, не сработает, маневр ограничен. Пространство между вагенбургами перед ними усеяно засеками, рогатками, ямами и рвами с кольями. Оставлены два прохода, чтобы в нужный момент могла ударить наша кавалерия общей численностью в 4100 боевых единиц. Дотракийцам лишь оставалось выстроиться перед укреплениями и стрелять с места, не меняя позиций. Стрелы табунщиков сыпались на наши позиции градом, юнкайские и остапорские лучники по возможности старались отвечать, но получалось весьма жиденько. Под прикрытием града стрел дотракийцы ломанулись в атаку, спешившись с лошадей, иначе прорваться сквозь искусственные препятствия задача практически невыполнимая. «Приготовиться к бою!» — прокричал Бурый Бен. «Они идут!» Обстрел вскоре прекратился. Дотракийцы не хотели залпами накрыть своих воинов. Юнкайские ополченцы, безупречные наемники, вылазили из укрытия и занимали позиции на баррикадах. Штурм обещает быть долгим и кровавым. Они всего лишь дикари, трахающие овец. Вы справитесь, ни шагу назад. Плам всячески приободрял своих бойцов, мои люди в пафосных речевках не нуждались. Сам факт того, что их король, летающий на драконе и умеющий поднимать мертвых, сражается рядом, поддерживал боевой дух на высоте. Тем более, я все сказал еще перед отправкой в Остапоре. Ваше Величество, пора мертвым показать себя. Отдаю мысленную команду вихтам выйти из оцепенения и убивать все, что движется. Да, оказывается, они так делают в периоды бездействия. От обычного трупа без тщательного осмотра не отличить. 2500 злых зомби заранее прикопали в рвах, ловчих ямах, выдав оружие в виде дубинок, ножей, ржавых, затупленных мечей. Мчащиеся в атаку пешие дотракийцы совершенно не ожидали такого поворота. Между живыми и мертвым завязались схватки. На стороне табунщиков хорошая реакция, координация движений, на стороне вихтов физическая сила, чуть выше, чем у среднестатистического человека, устрашающий облик и нечувствительность к физическим повреждениям. Мертвяк способен сохранять боеспособность, даже лишившись большей части головы, конечностей, половины туловища. Не знаю, сколько людей потерял Кхаласарнхава, но первый штурм закончился едва начавшись. Вихты заставили дикарей на некоторых участках бежать. Я заранее знал, что сыграть на суевериях этого отсталого народца будет отличной идеей. В дотракийском фольклоре очень много историй про неупокоенные трупы, жаждущие крови живых. Тут их страхи воплотились в реальность. Я скомандовал вихтам остановиться и не преследовать противника, нежить еще пригодится. Ливень стрел возобновился. Дотракийцы затеяли перегруппировку сил. Что они придумают дальше? Последовал новый штурм. На сей раз в атаку бежали какие-то начисто отмороженные дикари, не испугавшиеся живых мертвецов. Я даже заметил, как один из этих громил буквально располовинил женщину вихта, нанеся удар ракхом в район печени. Нежить быстро смял авангард этих обкуренных, вслед за ними бежали нормальные дотракийцы. Как я их отличил? Легко. У сидевших на допинге глаза полностью заволокло чернотой, кожа посеревшая, вены на шее, лице, руках необычайно вздуты. Живая волна захлестнула в Эгенбурге. Солдаты на баррикадах насмерть сражались с лезущими дотракийцами. Обороняющимся помогала Элайна. Звук рогов, боевые кличи, свисты и улюканье, издаваемые табунщиками, крики и стоны раненых. Жуткое зрелище. На секунду я впал в ступор от всего этого. В первый раз присутствую так близко на передовой. Ваше Величество, пора. Дернул меня за руку Баристан Силми. Взлетайте. Рискуя собственной жизнью, бегу к расположившемуся в центре Вагенбурга Горынычу, которому тоже не терпелось задать жару дикарям. Обстрел не причинили ему вреда, но приятно все равно мало. В чешуе я мельком обнаружил несколько застрявших дотракийских стрел. Поехали. Дракон быстро набрал 100-метровую высоту. Его взлет юнкайские и остапорские солдаты встретили громогласными криками вроде «Задай им!». Не тратя больше ни минуты, вступаю в бой. Горыныч поддавал жару на тех участках обороны, где натиск дотракийцев был сильнее всего. Очевидно, там орудовали дикари на волшебном допинге. От драконьего огня всякие припарки все равно не спасут. Плоть обугливается за мгновение. В Горыныча летели стрелы, часть из них даже попадала в цель. Однако выправить ситуацию у табунщиков не получалось. Я все ждал, пока Нхава и его колдуны как-нибудь проявят себя, видя, что дела принимают скверный оборот. Некоторые из вагенбургов дикарям ценой больших жертв удавалось взять и тут же их выбивали ответной контратакой. Мы специально держали в резерве конницу и 3000 пехоты на случай прорывов. При всей отмороженности дотракийцев, их количествах, нормально подготовленной армии они откровенно уступают. Кхалнхава при помощи своих советников хоть и придал Орде какое-то подобие организованности, да действующих в строй условно единый организм безупречных им очень и очень далеко, а дотракийцы могут свистеть, улюкать сколько влезет. Это еще что, из дотракийской Орды примерно в 2 километрах поднялось бесформенное черное облако, с огромной скоростью оно направлялось ко мне. Срочно выхожу из боя, набираю высоту и увожу Горыныча прочь от сражения. Рглор знает, что это за дрянь. Одно ясно наверняка, ничего хорошего она не несет. Сука ты паршивая, оторваться не получается. Клубящееся угольно-черное нечто стремительно настигает Горыныча, несмотря на его маневры. Что же делать? Думай. Раз уйти не получается, попробуем атаковать. Вдруг драконье пламя рассеет вражескую магию. Какие у меня еще варианты? Когда расстояние между нами сократилось до 30 метров, я закричал изо всех сил. Огонь. Драконье пламя столкнулось со странной чужеродной субстанцией. Между ними словно завязалась ожесточенная схватка. Внезапно облако расширилось и попыталось окутать меня и Горыныча. Все вокруг заволокло чернотой, по телу прокатилось жуткое жжение. Дыхание сперло. Едва не выпустил ремни, за которые держался в полете. Я ощутил, как мы стремительно падаем вниз, затем мощный удар. Меня вминает в спину Горыныча и темнота. Глава 12. Нежданные гости. Придя в себя, первым делом открыл глаза и огляделся. Нахожусь в просторной комнате с богатым убранством. Декоративные колонны с рисунками, гобелены на стенах, в горшках стоят пальмы. Жив, нах, осматриваю свои руки, покрытые шрамами в виде колдовских знаков. Они нужны для невербального применения заклинания, кипятящего кровь. Сам вырезал. Точно жив. Попробовал встать. Ничего не болит, не тянет. Какие-то следы травм отсутствуют, разве что конечности слегка затекли. Выхожу на балкон и вижу внизу город из желтого камня. Я в Юнкае. Он не несет следы разрушения и пожаров. Значит, сражение выиграно. Хорошо. Но как умудрился выжить я? Падение с высоты в 3/4 километра обернулось бы несовместимыми с жизнью травмами. Или нет? В памяти всплыл король ночи, который и не думал помирать, пролетев еще большее расстояние. Выходит, его сила спасла мне жизнь. Очнулся. Рядом нарисовалась Элайна. Увидев меня на ногах, она испытала заметное облегчение. Долго я провалялся, 16 дней, как Горыныч, мертв. Черт, слабая надежда увидеть своего питомца живым с треском разбилась. Так и подумал. Он получил тяжелые внутренние травмы и не мог выжить. Как и я, когда тебя нашли, ты был еле жив, кости переломаны, сообщила Элайна. Страшно было смотреть. Поблагодари короля ночи за силу. Поблагодари Нериса с его исцеляющими ритуалами. Без помощи старика ты, возможно, и не выкарабкался бы. А что с дотракийцами? Обратились в бегство. Безупречное и юнкайское ополчение держались храбро, чего нельзя сказать о наемниках. О потери? Наши в общей сложности 3902 человека, у юнкая в 2 с лишним раза больше. Дотракийцев более 30 тысяч положили. Очень многих ты поджарил на драконе, иначе не видать бы нам победы. Позови Нериса и Баристона. Через 10 минут мои помощники прибыли в покой. Рад видеть вас здоровыми на ногах, ваше величество, сказал Баристан Силми. Вопреки всему вы живы. Нерис подошел поближе и осмотрел меня. Как себя чувствуете? Немного разбитым. Очень смешно, скривилась Элайна. Ничего не болит? Нет. Чувствую себя так же, как и до падения. А как с подвижностью суставов? Не жалуюсь. Мне пришлось постараться, чтобы зафиксировать ваши переломанные и раздробленные кости правильно. Элайна вкратце рассказала, что без вас я, вероятно, не выжил бы. Выжили бы, сила короля ночи подарила вам его живучесть. Вы можете теперь сказать, кто и чем ударил по мне. Маг кивнул. Да, это были этийцы, орден Красного Василиска. Кроме них подобное заклинание никто не может сотворить. Что это за заклинание было? Оно связано с тенями, но намного выше уровнем, недосягаемым для сегодняшних чародеев. Вероятно, в их распоряжении имеются кое-какие знания, доставшиеся от глубоководных, упомянул Нерис одну из нечеловеческих рас, некогда населявших этот мир. По предположениям, именно водяные выстояли города Асшей, Ин, оставили многочисленные свидетельства своего существования в Иссосе, Сатариасе, Вестеросе, например, морской трон из черного камня на Железных островах, и они использовали их, напустив первичную тьму на вас и вашего дракона. Какую гадость они в следующий раз придумают? Никакую. Те, кто пытается вызвать к подобным силам, заранее обречены. Людям первичную тьму не обуздать. Использовавшие заклинание маги были смертниками. Не все же они погибли. Мог кто-то остаться. Проблема решилась сама собой. До нас дошли слухи, что один из кровных всадников взбунтовался, убил Кхала вместе с иноземными советниками, обвинив в использовании темного колдовства. Видимо, терпение лопнуло. Кхаласар распался на дюжину мелких групп, подтвердил Баристан. Дотракийцы повернули обратно на север. Не знаю даже, радоваться или грустить. Что сделали с телом Горыныча? Разлагается на улице, где упал, ответил Нерис. Я взял на себя смелость и приказал не трогать дракона до вашего пробуждения. Даже выставил круглосуточную стражу. За что я вас стал ценить, так это за сообразительность. Вы просто молодец. Раз вы можете поднимать людей, крыс, собак, то почему бы не попытаться счастья с драконом? Ни к чему разбрасываться ценными ресурсами. Распластавшееся посреди улицы переломанное тело Горыныча охраняли 30 безупречных. При виде своего питомца на меня накатила грусть. Все же я привязался к этому крылатому огнемету. Жалко его терять, и уж тем более не хочется превращать его в зомби. Но ради дела это нужно сделать. Трупной вони от Горыныча уже почти не исходило, на жаре его тело высохло, заметно ужалось и начало мумифицироваться. Приблизившись к павшему товарищу, кладу руку на его морду и взываю к силе льда, или как она там называется. В пустых глазницах дракона слабо замерцали синие огоньки, и он попытался подняться. Мне удалось наделить ящера жалким подобием жизни. Послышался хруст. Переломанные кости не могли дать дракону надежной опоры. Он теперь, судя по всему, не то что летать, даже ходить нормально не в состоянии. Вот говно. Что за день такой? Я отошел на несколько метров и мысленно приказал дракону Вихту подойти ко мне. Опасения оправдались. Горыныч мог лишь неуклюже ползти, загребая по земле поврежденными конечностями. О его использовании в качестве боевой единицы теперь и речи не идет. Или идет. С тяжестью на сердце я приказал распилить дракона на части. Голову и часть шеи отдельно, остальные части отдельно. Голову, как показала проверка, можно использовать в качестве мобильного огнеметного орудия. Правда, пламя цветом и свойствами изменилось, не такое горячее. Все прочее пойдет на продажу. Кости, чешуя этих ящеров необычайной ценится. Ничего не пропадет просто так. Я задержался в Юнкае еще на неделю, пополняя потери войск за счет дохлых дотракийцев. 2000 или около того вихтов в свое распоряжение заполучил. Со смертью Горыныча количество одновременно поднимаемых трупов снизилось в два раза. Вопреки опасениям, контролировать их особо не требовалось, покорно шли, куда ведут, на живых людей в процессе не кидались. Что можно сказать в итоге? Война выиграна не в последнюю очередь благодаря моим советам и поддержке, но потери значительные. По-другому, к сожалению, не бывает. В конце концов я вместе с армией вернулся в Остапор, где нас встречали, как и того заслуживают победители. На коне проехал во главе войск до площади гордости, там зачитал торжественную речь, после чего отправился домой на пирушку. Много хвалебных речей было сказано в мою честь, в честь солдат, про количество выпитого и съеденного даже не вспоминаю, хоть немного развеялся. Через пару дней пошли обычные трудовые будни с горой государственных дел. Ахас в качестве моего заместителя неплохо себя проявил, хотя некоторые его решения, скажем, не очень понравились. Беженцев из Лхазара по сути обратили в рабство, за кусок хлеба они теперь будут работать на полях, рудниках, стройках. Препятствовать я не стал, все равно лхазарян деть некуда, не убивать же их. Лишь распорядился обращаться с ними мягче, никого не калечить, семьи не разлучать. Приведенные полчища вихтов разместили в специальных загонах за пределами Остапора, где нежить пробудет до самого отбытия. Этот момент не так уж далек, возможно, даже раньше, чем планировал. Неожиданное прибытие высоких гостей стало для меня традицией. Сижу в своем кабинете, работаю с документами, и тут появляется Ири. К нам прибыл гость, прямо из Вестероса. Кто на этот раз? Он представился принцем Аберином из дома Мартиллов. О, как, что ж, не будем заставлять принца ждать, только тщательно проверьте на наличие спрятанного оружия. Этот товарищ такой, с ним нужно держать ухо востро. Ах да, пусть из подвала безупречные притащит вихта. На этот раз я решил изменить традицию и принять принца в рабочем кабинете, а не в обеденном зале. Вскоре на пороге появился высокий мужчина лет 40, угрюмое лицо с тонкими выгнутыми бровями и большими глазами, черными и блестящими, густые черные волосы с едва заметной проседью, острый слегка крючковатый нос, еврей какой-то, одет в желтый халат, вышитый многочисленными узорами, стиль дарнийцев чем-то напоминает восточный. «Ваше Величество», слегка поклонился дарнийский принц, «позвольте вас поприветствовать». Я много наслышан о вас и ваших успехах. Кем я являюсь, наверное, вам уже сказали. Принц Аберин Мартилл, ваш визит стал для меня неожиданностью, но, надо признать, приятной неожиданностью. Присаживайтесь. Аберин вальяжно устроился на стуле. Благодарю. Могу я узнать о цели вашего визита? Все просто. Вы законный король Вестероса, дома у вас остались преданные сторонники, желающие восстановить власть Таргариенов. Дайте угадаю. Просторы Дорн хотят объявить Ланнистерам войну, а затем посадить на железный трон нового короля. В целом примерно так. Вы готовы поддержать меня? Из-за разногласий великих лордов страна утонула в крови. Пора положить этому конец. Я уполномочен передать, что Дорн и Простор с вами. Мы готовы помочь в переброске вашей армии на континент. Чем скорее, тем лучше. Вы уверены насчет Простора? Ланнистер держит Мейса и Лораса Тиреллов в заложниках как гарантию их ненападения. Выступит. Маргери умная девушка, она понимает, что ее брат и отец не жильцы. Вне зависимости от исхода Ланнистера не пощадят Тиреллов. Отношения между домами испорчены раз и навсегда. Хорошо, допустим. Но какие условия вы поставите передо мной взамен на поддержку? О, боги, я не смею ставить вашему величеству никаких условий. Я могу лишь предлагать и давать советы. Давайте без этих игр, Аберин, устало говорю я. Говорите прямо. Маргери Тиреллу готова предложить вам свою руку и сердце. Что Дорн будет иметь с этого? Ваш наследник в дальнейшем породнится с нашим домом. Не вижу для этого никаких препятствий. Значит, вы согласны? Аберин замер в ожидании ответа. Я согласен, но согласитесь ли вы? Дарнийца смутил мой ответ. Мое прибытие сюда разве не свидетельствует о том, что Мартиллы готовы заключить союз с Таргариенами? Для начала вы должны понять, с кем имеете дело. Что обо мне говорят в Вестеросе? Вас называют драконьим владыкой, королем-колдуном, будто вы пророк огненного бога, умеете воскрешать мертвых и подчинять своей воле демонов. Почти все из этого правда. Не сочтите за неуважение, но я не слишком верю в существование магии, признался Аберин. Народу свойственно преувеличивать и искажать истину. Скажите, Аберин, вы на сердце жалуетесь? Нет, чтоб не получилось, как с Варисом. А что случилось с ним? Паук вроде отправился к вам. Сердце паука не выдержало, увидев мою верную помощницу. Элейна, дорогая, покажись. Заклубился черный дым, и перед Аберином возник человекоподобный силуэт. Принц аж со стула подскочил. Держите меня семеро. Значит, не врут. Элейна приняла нормальный облик, чтобы окончательно не травмировать психику бедного дарнийца. Не бойтесь, принц, я всего лишь скромная слуга своего короля. Оно и говорить умеет. Аберин выпученным глазами смотрит на меня. Не оно, а она. Вы еще армию моих вихтов не видели. Вихтов. Они тоже не сказка, не сказка. Но вихты вроде за стеной обитают. Один момент. Встаю из-за стола и направляюсь к двери, за которой ожидали трое безупречных с самым первым оживленным мертвяком. Вихта для надежности сковали цепями. Заходи. Ввожу слегка подгнившего, но переставшего чем-либо вонять вихта в кабинет. Принца Аберин того и гляди хватит Кондратий. Но так надо. Пусть лучше перебоится сейчас, чем потом. Смотрите, втыкаю свой любимый нож в брюхо вихту. Он никак не отреагировал. Мертвее мертвого, ваше величество. Выдохнул Аберин. Приношу свои извинения, но мне нужно выйти на свежий воздух. Немного проветриться. Разумеется, принц Аберин, идите. А безупречные вас сопроводят. Мне ведь не нужно, чтобы он сбежал. Через пару часов я подошел к Мартиллу. Он стоял на балконе пирамиды, попивал вино из кувшина и задумчиво смотрел вдаль. Как вы, Аберин? Все, что я знал, все представления о возможном. Нет, вообще какая-то бессмыслица. Он повернулся ко мне. Какие силы вам помогают? Имя этой силы Рглор. Рглор, а почему не семеро или старые боги? Семерых не существует, а вот со старыми богами, точнее их посланником, я дело имел. Да уж, придется пересмотреть свои взгляды. То, чему учили в цитадели, полная чушь. Магии не существует, говорили они, все это вымысел невежественных людей. Вы не первый, кто стал свидетелем чуда. Не слабые у вас чудеса. Какие есть, пожимаю плечами. Это реальная магия, а не уличные фокусы. Приятного в ней бывает мало. Как вы пришли к этому? Мне было плохо, я заболел. Явилась некая сила, тогда я не знал, что это владыка света и предложил послужить ему в обмен на выздоровление. И что хочет от вас владыка света? Хотел. То, что от меня требовалось, я уже исполнил. Не за этим ли вы летали в Вестерос на драконе? Именно за этим. Что именно я там делал, вы пока не готовы узнать, но обещаю, со временем посвящу вас. Разумеется, если предложение о союзе в силе, если отстраниться от чувств и следовать логике, такой союзник, как вы, очень ценен. Я могу дать вам дополнительные причины работать со мной. И какие же? Исцеление от любых болезней, увеличение срока жизни в 3 раза. Ваш брат страдает от подагры, верно? Так вот, вылечить его магией не составит проблемы. Было бы отлично. Но еще больше вы хотите увидеть насаженные на пике головы Ланнистеров? Аберин ничего не ответил. Ему и не нужно, взгляд говорил четче любых слов. За то, что с их подачи сотворили с Алией Мартиллой и ее детьми. Вы знаете, чего хотят люди, мой король. Давайте сделаем это вместе, протягиваю Аберину руку. Сокрушим наших врагов и приведем страну к процветанию. Принц на мгновение завис, обычно так не принято делать, но все же пожал руку. И, судя по его реакции, данный жест оценил. Элейна мне давным-давно научила, как вести себя с дарнийцами. Они будут более расположены ко мне, если показать, что их воспринимают как более или менее равных. Главное, соблюдать четкую грань и не показывать слабости. Принц Аберин гостил в Астапоре 3 дня, за это время мы успели обговорить детали будущего похода в Вестерос, немного узнать друг друга и составить общее мнение о союзнике. Дарниец как личность мне не очень понравился, слишком резкий, высокомерный, склонный к бессмысленному риску и позерству. Сериальный образ вполне верно отразил данного человека, но вместе с тем дураком назвать Мартилла-младшего нельзя. Помимо владения мечом он по местным меркам хорошо образован, как-никак, обучался в цитадели. В целом дело с Аберином иметь можно, но с особой осторожностью. Дарниец настаивал на отправке в Вестерос в ближайшие 2 месяца, обещал даже 50 кораблей предоставить, но я установил срок не менее 1/2. Моя армия нуждалась в пополнении и дополнительном усилении, еще ждал вестей от Мапатиса насчет золотых мечей. Аберин поворчал из-за задержки, ланнистеры не будут сидеть и ждать, пока я вторгнусь в Вестерос. Львы успеют частично залезать свои раны, разобраться с остатками сопротивления в речных землях. В итоге сошлись на срок в 6-7 месяцев с местом высадки в Солнечном копье, а не на Драконьем камне. Хоть остров находится совсем рядом с Королевской гаванью, размещение войск там сопряжено со значительными трудностями, требуется снабжение по морю, где нам активно будет противодействовать вражеский флот. Самый короткий путь не значит лучший. Я решил изменить стратегию, марш через союзный Дорн, простор, в которых не будет проблем с прокормом войск, их размещением. К тому же действовать в составе объединенных сил Мартиллов, Тиреллов как-то спокойнее и надежнее. Попутно следовало решить проблему с приручением последнего оставшегося дракона. На меня он крысился, Нериса еще как-то терпел, поэтому вся надежда оставалась на столетнего колдуна. «Ваше Величество», — однажды обратился ко мне Нерис, — «я долго работал над этим и теперь хочу с вами поделиться». «Чем именно?» «Две важные вещи. Первое — способ приручить дракона. А второе — ритуал по созданию белых ходоков. Стоило мне только услышать слова Нериса, как я начал жадно потирать свои ледяные руки. Если затея действительно осуществима, на подходе армия из суперсолдат-некромантов. Вы меня прям заинтриговали, Нерис, рассказывайте. Я могу наделить себя теми же особенностями, которыми обладала ваша сестра. Устойчивость к огню, болезням и эмпатическая связь с драконами, думаю, это заставит дракона доверять мне. Каким образом? Вот тут и загвоздка. Вы вряд ли позволите мне это сделать. Для передачи частицы силы, которая была в Денирис, мне потребуется сделать порошок из ее костей. Я не жду, что вы дадите разрешение, все же она ваша сестра, но не сообщить о данной возможности считаю неверным. Много кости нужно? Хватит кисти руки с пальцами. Делайте свои припарки, мое одобрение у вас есть. Маг приподнял брови. Видимо, не ожидал, что его идея так быстро получит одобрение. А ответ прост. Мне и на живую Денирис было в общем-то плевать, на мертвую тем более. Да, точно, мертвым нет дела до их останков. Спросите Элайну. Ясно, ваше величество. А что там с белыми ходоками? Изучив и сопоставив как следует имеющиеся факты, я пришел к выводу, что мы в принципе сумеем повторить ритуал. Порядок расположения камней на капищах детей леса знаем, способ проведения трансформации знаем, заколдованный кинжал из обсидиана у нас есть, куда его втыкать тоже известно. В довершение всему вы несете в себе часть силы короля ночи, а он, с ваших же слов, вообще умел проводить инициацию простым прикосновением. Как вы оцениваете вероятность успеха? Не попробуем, не узнаем. Главное, подобрать людей, которые будут безоговорочно преданы вам. Безупречные будут в самый раз. Смысл их жизни в служении, другого они и не желают. Господам стоит отдать должное, вылепили почти идеальных биороботов. Биороботов, что это значит? Они с неполноценной личностью. Так когда мы можем приступить? Сегодня вечером у меня все равно особых дел не запланировано. Значит вечером, ваше величество, проводите эксгумацию трупа, дело малоприятное. Тело Денирис было закопано в саду на глубине чуть более метра. Более, чем за год пребывания в земле от мягких тканей мало, что осталось. В раскопанной могиле лежал скелет 14-летней девушки с раздробленным черепом. Глядя на останки Денирис, я абсолютно ничего не испытывал. Умерла Ирглор с ней. Кто она мне? Да никто, персонаж из вымышленного мира. По крайней мере последние месяцы своей жизни мать драконов не страдала от побоев и издевательств братца-полудурка. «Я сделаю все быстро», — сказал Нерис, доставая пилу для костей из сумки. 30 секунд и у кисть левой руки покойницы отделена от прочих останков. Больше мне и не понадобится. Закапываем. Мы с Нерисом занимались подобным кощунством, с точки зрения многих других людей, под покровом ночи. Чем меньше народ узнает об этом, тем лучше. К проведению ритуала мой учитель по колдовству подготовился заранее, оставалось только достать последний ингредиент. Пол лаборатории разрисовал магическими знаками, курились благовония, сделан широкий круг из зажженных свеч, в его центре стояла жаровня с огнем. Нерис быстро очистил отпиленную кисть от остатков мышц, сухожилий, а затем раздробил. Взяв чашу с костным порошком, маг встал у жаровни. Там на столе открыта книга с заклинанием. Читайте. Страницы толстого фолианта были исписаны текстом на асшайском языке. К счастью, правильно читать и даже кое-что понимать на нем я успел обучиться. По меркам колдунов этого мира мой уровень в магии не то, чтобы зашкаливающе высок, но чуть выше среднего. Повезло с учителями и волшебными источниками. Намеренно растягивая гласные и придавая специфический шепелявый акцент некоторым согласным звукам, я монотонно повторял написанный на странице текст. Интонация, произношение очень важны, иначе заклинание в лучшем случае не сработает или сработает не так, как нужно. Помню один из уроков по демонологии, когда я допустил ошибку и начертил сдерживающие знаки в неправильной последовательности. Демон вырвался за пределы круга и устроил переполох в пирамиде, круша мебель, интерьер и пугая слуг. К счастью, Элайна сумела изловить мелкого крылатого пакостника и бесследно рассеять, выпив досуха.